Милена Завойчинская. Попалась птичка. «Ксюнь, ты понимаешь, о чем просишь?» Обреченно уставилась я на дорогую подругу. «Карин, ну тебе жалко, что ли?» — проныла она. Этот бессмысленный разговор длился уже минут 15. Ксюшка уговаривала меня пойти с ней на свидание с одним из первых красавцев института, великолепным и потрясающим Алексом. Характеристики не мои, Ксюхины. Я упиралась и не соглашалась, ибо третий лишний. «Карин, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, а с меня коробка твоих любимых марципанов». Она молитвенно сложила ладошки перед грудью. «Ну боюсь я его, он вон какой, образованный, эрудированный и все такое, а я, о чем я с ним разговаривать буду?» «А я, о чем с ним разговаривать буду я, если на свидание он позвал тебя?» Совершенно справедливо возмутилась я. «А ты умная, ты будешь развлекать его беседой, а я все остальное», — колыхнула она бюстом, чуть ли не вываливающимся из блузки. «Нижнюю пуговку все-таки застегни», — прокомментировала я, оценив открывающийся вид. «И коробка марципана». «Ура!» — шепотом возликовала подруга и бросилась к шкафу. «Карочка, вот эту толстовку и джинсики». Я закатила глаза, натянула толстовку с черепом, держащим в зубах веточку конопли, и верные джинсы. На фоне разряженной, как куколка, Ксюхи смотрелась я, ну, скажем так, оригинально. Правда, под моей курткой и ее пальто разница была не так видна. Алекса я, разумеется, знала. Нет, не лично, поскольку он учился на другом факультете и был на 2 года старше нас с Ксюхой. Но кто же не знает Алекса Князева? Трудно не заметить высокого спортивного парня с густыми каштановыми волосами и модной стрижкой, со светло-карими, почти желтыми глазами. Понимаете, как сводит с ума девушек этот контраст, да? К тому же он был из весьма обеспеченной семьи, модно и дорого одевался и ездил на роскошной красной машине. Плюс звучная фамилия, которую народ незамедлительно переделал в прозвище «Князь». Меня тоже не минула стороной пагубная девичья особенность западать на крутых парней. И я почти год молча сохла по нему. Потом, правда, мозги встали на место, и я успокоилась. Дурочкой никогда не была, а потому четко понимала, что солнце и земля, хоть и находятся практически рядом, но их пути никогда не пересекаются. И тут вот солнце вдруг заметило мою хрупкую подругу и приударило за ней. Мы с Ксюхой подъехали к нужному месту, вывалились из метро и сразу же увидели красную машину Князева, припаркованную на стоянке у кинотеатра. Не знаю, почему он не забрал на своем авто девушку прямо из дома, но вот так. Хотя нет, я подозреваю почему. Потому что Ксюха трусила и боялась идти одна. Ей нужна была группа поддержки в моем умном лице. Оттого и примчалась она в мою квартирку и убила кучу времени на личные уговоры, зная, что по телефону я не поддамся на эту идиотскую авантюру. Потому и в кино мы с ней поехали на метро. «Ксения!» — расцвел профессиональной улыбкой соблазнителя Князь и отлепился от капота своего автомобиля, завидев нас. «Ты пунктуальна!» «Привет!» — зарделась она и прощебетала. «Алекс, а это моя подруга. Ты наверняка видел ее в институте. Ей тоже очень хотелось посмотреть этот фильм, и я позвала ее с нами. Ты ведь не против?» «А имя у подруги есть?» — хмыкнул парень, рассматривая череп на моей толстовке, так как я упарилась в метро и расстегнула куртку. «Карина. Карина Соколова», — представилась я, так как впавшая в экстаз от близости предмета обожания Ксюха была явно не в себе. «Что за фильм-то? А то я так хочу его посмотреть, что аж название забыла». Алекс второй раз хмыкнул, но комментировать мой маленький бунт не стал. Оттопырил обе руки, предлагая их нам, и позвал. «Идемте, барышни, а то опоздаем». Барышни покорно уцепились за предложенные локти, упрятанные в черную кожаную косуху, и пошагали в сопровождении кавалера к кинотеатру. Алекс направился к кассе, а я притормозила, рассматривая афиши. Так-так. Мелодрама, триллер, космическая фантастика. О, вот это совсем другой разговор. Подцепив Ксюшку за руку, я быстро подтащила ее к окошку кассы и протараторила, удерживая парня от покупки. «Так какой фильм?» Он поднял голову, глянул на афишу и прочел. «Поцелуй под цветущей сакурой». «Да, Ксения, ты же про него говорила?» Я дернула щекой и покосилась на подругу. Та виновато улыбнулась и пожала плечами. «Ну, Ксюха!» «Так вы берете?» Недовольно поторопила нас кассирша. «Да-да», — отозвалась я. «Девушка, два билета на поцелуй под деревом и один на Орион в огне, пожалуйста». Подождала, пока на лоток лягут билеты, быстро схватила тот, что на космическую фантастику, и отошла, волоча за собой на буксире возмущенно сопящую подругу. «Ксюнь, я тебя очень люблю, и если ты хочешь, чтобы и дальше любила, не заставляй меня смотреть на этот под сакурой». «А как же...» — пробормотала она. «Вам не придется разговаривать. Смотрите кино и ешьте попкорн. Можешь держать его за ручку. Встретимся после сеанса здесь же». Тут как раз подошел усмехающийся Князев с тремя стаканчиками воздушной кукурузы. Один он молча протянул мне. «Спасибо», — поблагодарила я его. «Ребят, приятного вам просмотра. Ксюнечка, спасибо, что взяла меня с собой. Я ужасно хотела посмотреть этот фильм». Подруга кисло улыбнулась, но тут же расцвела, когда ее приобнял за плечи красавец-мужчина. Уже входя в свой зал, куда стремились подростки разной масти и возраста, а также гогочущие парни, я оглянулась. Перед дверью зала, в котором проходил сеанс мелодрамы, притормозили Ксюша и Алекс. Он галантно пропускал ее вперед, а сам с завистью смотрел в мою сторону. «Ну, прости, чувак, твоя девушка обожает любовные романы и мелодрамы». Прикусив губу, чтобы не улыбнуться, я нырнула в зал. Спустя положенные часы я выпала из зала вместе с тремя пацанами-старшеклассниками, сидевшими рядом со мной. Один из них оказался тот еще кадр. Он умудрялся в самые пиковые моменты комментировать происходящее. Голос у него был ломающийся и громкий. Моменты он выбирал так удачно, что слышно его было всем соседям. А чувство юмора у парнишки было отменное. Следовательно, мы нахохотались просто до слез. И я, и двое его друзей уже дышали с трудом. И это при том, что фильм-то ведь был отнюдь не комедийный, а все как надо. Взрывы, отважные астронавты, телепортация, метеоритные дожди и злые инопланетяне. Но, боже мой, как же было смешно от комментариев юного дарования. «Пока, Кара!» — улыбаясь во весь рот, хлопнул меня по плечу главный юморист. «Стучись в скайп, договоримся!» «Кара!» — отсалютовали мне его приятели и подставили кулаки, в которые я тихонько стукнула своим. «Счастливо, ребята! Спишемся!» Кивнула я им и поспешила к Ксении и Алексу. Они уже вышли из своего зала и дожидались меня. «И что это было?» — заинтересовался Князев. «Соколова, это твои друзья?» «Что?» — проводила я взглядом удаляющихся старшеклассников. «Не, в зале разговорились, пока хохотали и обсуждали фильм. Хорошие мальчишки, обещали мне прислать несколько музыкальных композиций в хорошем качестве». «Хохотали?» — удивилась Ксюня. «Ты разве не на космический боевик ходила?» «Ну да, но было ужасно смешно», — отмахнулась я. Следующим по программе у Ксюхиного кавалера было посещение ресторана, где он планировал свою девушку накормить. В мои же планы это совершенно не входило, так как позволить ему платить за себя не могла. Некрасиво это, он ведь не рассчитывал на мое явление». И так уж пришлось ему раскошелиться на билеты и попкорн для меня. А ресторан, в который он собирался вести Ксюшку, ну и балласт в моем лице я не потянула бы. Максимум стакан воды из-под крана. «Князев, а ты любишь кофе?» «Я угощаю». Влезла я в разговор. «В ресторан я с вами не поеду, но хочу отплатить за кино». «Кофе?» Поднял брови парень и взглянул на свою спутницу. «Ксюнь, по чашечке кофе». Активно заморгала я, намекая ей, чтобы не спорила. Привезла я их в итоге в совершенно неказистое местечко, расположенное в подвале. Выглядело оно, словно настоящий бомжатник снаружи. Но это для незнающих. А вот внутри располагалось малюсенькое кафе, где, кроме приготовленного на раскаленном песке изумительнейшего, божественного кофе со специями, можно было еще продегустировать разные восточные сладости. «Дядя Асгюр!» — окликнула я пожилого толстяка, любезно беседующего с кем-то из постоянных посетителей. Других тут и не было. Это место только для своих, для знающих. Посторонним просто в голову не приходило, что за обшарпанной дверью в подвал скрывается рай для любителей кофе. «А, Кара, здравствуй, дорогая. Ты сегодня с друзьями?» Поспешил нам навстречу старинный знакомый моей бабушки, турок, когда-то приехавший в Россию, да так и осевший тут, покоренный золотыми косами и синими глазами тети Светланы. Он даже свой акцент уже потерял. Столько лет прожил тут, в северном краю. Лишь гортанный говор сохранил. «Да», — поцеловала я его в щеку. «Дядя Асгюр, нам 3 кофе, пожалуйста. Мне, как обычно, а ребятам озвучь свои колдовские варианты. Я не знаю, что они выберут». «Проходите, дорогие. Что вы любите? Корицу? Мускат? Кориандр? Или с щепоткой соли? Или желаете перца, распаляющего страсть в сердце?» «Не надо перца», — испугалась Ксюшка, переступая на своих высоченных каблуках. «А что предпочитает Карина?» — с энтузиазмом экспериментатора спросил Князев, с интересом оглядываясь по сторонам. «О, Кара знает толк в настоящем кофе. Правда, дорогая?» — заулыбался старый турок. «Пахлаву нужно?» «А как же?» — кивнула я. «Дядя Асгюр, Ксении с корицей и каплей муската. Он мягкий, ей понравится». «А мне давайте как Каре», — опередил меня Князев. «Интересно ведь?» Уже за ароматным густым кофе в крохотных чашечках и тающей во рту медовой пахлавой пришло время для разговора. Ксения беседу поддерживала с трудом. Просто смотрела влюбленными глазами на Алекса и моргала в нужных местах. А вот у нас с ним не только нашлась тема для разговора. Мы умудрились поцапаться. «Да нет же! Князев, ты вообще историю учил в школе?» — выпалила я. «Это было совершенно в другом году и совершенно не так». «А мы сейчас проверим», — огрызнулся он и достал смартфон. «Сейчас Google нам все скажет». «Ну и?» — спросила я спустя пару минут. «У меня телефон был самый примитивный, отнюдь не смартфон, так что я могла только звонить и отправлять и получать короткие СМС. Длинное он уже не мог поддерживать. О возможности войти с моего мобильника в интернет и речи не велось». «Ты была права», — неохотно признал кавалер Ксении. «А давайте мы...» — робко вклинилась она. «Погоди, Ксюш», — положил он ладонь на ее ручку. «Но откуда же тогда?» И наш спор пошел по второму кругу. Только теперь мы ушли в такие дебри, что их точно не знал тот, кто не интересуется историей. И опять я была права. Ага, Google подтвердил. Князев злился, моя подруга скучала. «Ой, ребята, я вас совсем заговорила», — повинилась я, оценив скорбный вид всеми забытой девушки. «Вы же в ресторан собирались, а я мало того, что увезла вас пить кофе, так еще совсем заболтала. Ксюш, выезжайте, развлекайтесь, а мне пора». «Да, конечно», — встрепенулась она, выбираясь из-за столика. Уже вечером мы пообщались с ней по скайпу. Ресторан был восхитителен. Еда была нектаром и амброзией. Ее спутник был ангелом. Ну, вы поняли. Правда, вел он себя молчаливо и задумчиво. Но я честно отработала свою коробочку марципана, о чем и заявила. «Вот видишь, я сделала все, как ты хотела. Так заморочила его, что после меня он мог только смотреть на тебя и восхищаться, какая ты красивая, тихая и не споришь с ним». Ксюшка прыснула от смеха и сказала, что привезет марципан завтра в институт. А через 2 дня история повторилась. «Ксюша, нет, не поеду». «Ну, Карочка, пожалуйста, можно не на весь вечер? Ты только отвлеки его, заговори ему зубы, чтобы он устал от бесед, а уж потом я сама». Грррр! Свитерок вот этот. В меня полетела черная водолазка, выуженная из шкафа. И джинсики. Ну да, логично. В чем еще быть дуэнье, если принцесса наряжена в персиковую кофточку и короткую джинсовую юбочку? Впрочем, на мой взгляд, заставлять меня одеваться скромно и неприметно было излишне. Я и так не конкурентка ей. Моя подруга – миниатюрная стройная блондинка. Крашеная, но разве это важно? С модной стрижкой, которая ей очень идет, с кроткими голубыми глазами, фарфоровым личиком и щедро одарена природой в бюсте. А я довольно высокая для девушки, и волосы у меня обычные, прямые, светлорусые и длинные. Но так как с распущенными мне неудобно, слишком уж их много и по объему, и по длине, я их заплетаю в примитивную косу. И глаза у меня самые банальные, как и у многих девушек славянского типажа, серые с легкой зеленцой. Короче, если Ксения сказочная эльфа, я мышь серая, обыкновенная. Не уродина отнюдь, но и не воздушное неземное создание. Ну, что сказать, Алекс, вероятно, был счастлив снова меня видеть на свидании с его девушкой. «Соколова», — скривился он. «Князев», — улыбнулась я в ответ. Сегодня по программе у них было посещение клуба, одновременно бара, одновременно модного места. Мы заняли столик. Ксюшка выбрала коктейль «Космополитен», Алекс — «Лонг-Айленд», так как сегодня он был без машины. А приземленная и невозвышенная я — пиво. Оно дешевле, да. Все же я третий лишний, в том числе и по финансовым соображениям. И что самое смешное, мы опять поцапались с Князевым. Но в этот вечер причиной разногласия была астрономия. Нет, ну он совсем дурак. «Князев, ты хоть немного читаешь что-нибудь? Как можно не знать про черные дыры, что они не только поглощают звездный ветер, но и испаряются?» «Что за ересь, Соколова?» — поднял он брови. «Сам ты ересь. Излучение Хокинга было открыто еще в прошлом веке. Согласно ему, со временем черная дыра может отдать всю свою массу в окружающее пространство вместе с этим излучением и затем исчезнуть». «Ну, допустим...» Ксюше, наверное, было неинтересно слушать нас, но я отрабатывала свой дружеский долг. После занудной меня он будет боготворить ее. По-моему, я вообще была тут лишней, но подруга отчего-то свято верила в свою гениальную идею и заставляла меня идти с ними. Слава богу, в разговоре наступила пауза. Алекс отвлекся на свою девушку, а мне удалось удрать к барной стойке. Там как раз транслировали чемпионат мира по футболу. В записи, разумеется, но разве это важно? Тем более, что я эту игру не видела. Нет, я не была фанаткой этого вида спорта. Просто изредка могла посмотреть какой-то хороший матч, если больше нечем было заняться. Но совесть-то нужно иметь. Все же у ребят свидание, а тут я. Лучше уж полюбоваться на спортивных мужиков, бегающих по полю в шортах и самозабвенно пинающих мяч. К тому же мы разговорились на почве футбола с сидящими за барной стойкой тремя мужчинами. Вот они как раз были ярыми фанатами и болельщиками, ну а я за компанию с ними. Мы даже поспорили, кто победит. Не на деньги, конечно, а на фисташки и стоявшей на стойке вазочки. Мы честно разделили их между собой и сделали ставки. Бармен над нами обсмеялся и даже поучаствовал в тотализаторе, выставив со своей стороны не орехи, а пообещав подлить бесплатно пиво победившему. Я не выиграла спор, ибо поставила не на ту команду, но пиво мне все равно дали, как единственной девушке. Было приятно. За столик я вернулась не скоро, но ужасно довольная. «Кто играл, Соколова?» «И какой счет?» — поинтересовался Князев. «Уэльс, Бельгия, 3-1», — отчиталась я, ныряя за стол и оценивая припухшие от поцелуев губы подруги. «Ребят, мне пора. Князев, спасибо за пиво и компанию. Ксюш, созвонимся». «Карин, погоди, а о чем вы с теми мужиками в баре говорили? Вы так заразительно смеялись и что-то двигали по стойке», — полюбопытствовала подруга. «А?» — смутилась я, поняв, что за мной наблюдали. «Мы просто делали ставки на фисташки. Кто победит, Уэльс или Бельгия?» «Ты их знаешь, что ли?» — вытянулась у нее личико. «Не, просто какие-то левые люди, но тоже смотрели матч», – рассмеялась я. «Все, ребята, веселитесь, а мне нужно ехать». Последующие свидания Ксении и Алекса проходили примерно так же. Меня с боем, чуть ли не за шкирку, Ксения утаскивала из квартиры. Когда подкупом, когда угрозами, а когда и бессовестным шантажом, заставляя присутствовать на их встречах и развлекать парня беседами, пока она блистала. В принципе, я смирилась. К тому же марципан очень люблю, а денег на него нет. Но все равно пыталась донести до мозга подруги, что это ненормально. «Карин, но я не готова пока с ним. То есть он мне очень нравится, и я хочу, но боюсь», призналась она наконец. «А после того, как вы подцапаетесь, он уже и не думает ни о чем большем. Мы просто сидим где-то в кафе или ресторане, едим, держимся за руки и молчим». «Высокие отношения», — закатила я глаза. Самое смешное заключалось в том, что мы с Князевым все время умудрялись зацепиться языками и спорить до хрипоты о каких-то фактах и событиях. Периодически оказывалась права я, и тогда он смешно злился, но частенько именно у него были более достоверные сведения о предмете спора. Я из-за этого отнюдь не расстраивалась, наоборот, радовалась, что узнала что-то новое. А еще у нас с ним отчего-то не задалось с именами. Я его упорно величала Князевым, а он никогда не называл меня ни Карина, ни Кара. Все очень строго и официально. Князев и Соколова. Ксению это веселило, но заставлять нас общаться менее претенциозно она не пыталась. Переломным моментом в этой затянувшейся идиотской истории со свиданиями втроем послужило то, что я случайно подслушала разговор Алекса с кем-то по телефону. Он в самом начале, как только мы сели за стол, отлучился, чтобы побеседовать с кем-то ему позвонившим, а я отправилась в уборную. Ну и случайно... Да, она меня бесит так, что я уже едва держу себя в руках. Таскается с нами на каждое свидание. Причем умудряется так довести меня, что потом никакого настроения. Мрачно сообщил он кому-то. «М-м-м-м-м», прогудел его собеседник. Слов я не разобрала. Да я говорил Ксении, но она лепечет, что не может бросить лучшую подругу. Думаешь... Ну, не хотелось бы хамить, она в целом адекватная. Сидит с нами не до конца и никогда не ездит в ресторан, если я приглашаю Ксению. Сегодня вот впервые, и то потому, что мы сразу сюда отправились. Погода вон какая. Обычно она всегда уходит примерно в середине свидания. Что? Но это чересчур радикально. До такого я не опущусь. Не знаю. Ладно, поговорю с Ксенией еще раз и попрошу. Давай, удачи. Я быстро проскользнула незамеченной, в туалете мрачно полюбовалась своим отражением в зеркале, написала самой себе смс-ку и быстро выключила телефон, чтобы получить ее позднее. С современными смартфонами и мгновенной передачей данных подобное не прокатило бы, но моя древняя модель позволяла такие финты с небольшой задержкой. Вернулась к Ксюше и Алексу, поковырялась в сумочке, озадачилась, что у меня выключен мобильник, включила его. После чего честно получила СМС, засобиралась, заторопилась по невероятно важным делам и сбежала. Уж не знаю, как там у них все прошло. Скайп я не стала включать, так что звонила ли Ксюшка, не знаю. В институте она виновато отводила глаза, но ничего не говорила. А я и подавно. Но с того дня у меня появилась масса неотложных дел и строгое расписание. Я записалась на курсы, зачастила в институтский спортзал и вообще была дико занята. Причем так, чтобы у Ксении и мысли не появилось позвать меня снова, не дай бог, или заподозрить в саботаже. Я занята, все по-честному, видишь, вот, даже в ежедневнике записано. 3 недели счастья без общения с Князевым пролетели незаметно. И вот тут-то начались странности. Мы стали постоянно натыкаться на него в институте, причем в самых неподходящих местах. В библиотеке, в столовой, в коридорах, хотя точно знаю, что у его факультета эти предметы уже пройдены, и ему тут делать нечего. Сначала я подумала, что он следует за Ксюшкой. Да и она радовалась, ведь они вроде как официально встречаются. Я ему скупо кивала, бросала привет и уходила, оставляя парочку наедине. Заезжала я к дяде Асгюру выпить кофе, и он огорошил меня, что мой знакомый, которого я приводила вместе со своей подругой, теперь тут постоянный клиент. Он перепробовал все варианты кофе, которые ему мог предложить радушный хозяин. Выбрал Алекс для себя 3. Один из них по тому рецепту, что и мне нравится. И еще он все время спрашивал обо мне, давно ли появлялась, не планирую ли сегодня заехать. Потом вообще непонятная ситуация случилась. Я задержалась, а Ксения ушла уже давно. Выйдя из дверей института, увидела подпирающего свою машину Алекса. Его уже основательно припорошило снежком, но он упорно кого-то дожидался, не прячась в салоне. Наверное, боялся пропустить. Я оценила снегопад, неожиданно засыпавший город, хотя еще только ноябрь, и заторопилась в сторону метро. «Соколова!» — крикнул Князев, заметив меня. «Привет!» — обреченно остановилась я и повернулась к нему. «Ты Ксюшу ждешь? Она уже уехала, причем давно». «Да?» — как-то неискренне удивился он. «Жаль, хотел подвести ее. Погода сегодня». «Угу, погода. Ты ей позвони, она наверняка уже дома. Пока». Поправив лямки рюкзака и натянув поглубже капюшон пуховика, я развернулась и пошла вперед. «Соколова!» «Рррр!» Тихонечко под нос прорычала я и обернулась. «Что?» «Давай подвезу, раз уж все равно Ксении нет, а с тобой столкнулся». «Спасибо, Князев, не нужно». Я вежливо улыбнулась. «В такой снегопад точно где-то застрянем в пробке. Я на метро быстрее доеду». «А от метро потом на автобусе не застрянешь? Соколова, хватит ломаться!» — разозлился он. «Князев, правда, не нужно. Мой дом от метро в 3 минутах пешком. Мне на подземном транспорте намного быстрее и удобнее ездить. Это не потому, что я чего-то там...» «Ну, как знаешь». Отчего-то психанул он, развернулся, чуть ли не добежал до своей машины и нырнул в салон. Я пожала плечами и заторопилась домой. И чего злиться? Квартира, доставшаяся мне от бабушки, и правда находится рядом с метро. Центр ведь, там все близко. Это в спальных районах нужно на оленьих упряжках добираться от метро до своего жилища. Иначе с какой стати Ксюшка у меня постоянно паслась бы? Да, квартира однокомнатная, требующая ремонта и основательной смены мебели, зато в самом сердце города. К тому же, несмотря на то, что комната всего одна, она огромная. Я вообще подозревала, что раньше это была двушка, но потом перегородку зачем-то снесли и объединили жилое пространство, поскольку окон имелось 2, и с такими подоконниками, что на них можно сидеть, как на диване. А кухня почти 15 метров. Мне одной места более чем хватало. Из дома я позвонила подруге и рассказала, что ее ждал бойфренд. Только вот отреагировала она как-то без энтузиазма. «Вы поссорились, что ли?» – осторожно поинтересовалась я. «Нет, не поссорились», – покачала она головой. «Только он такой скучный. Я не понимаю и половины вещей, о которых он говорит. А он видит, что мне это неинтересно, и замолкает. В итоге сидим, как 2 дурака, и молчим. Но еще целуемся». «Ну, ты же знала, какой он?» «Знала, но я думала, что рядом со мной он забудет все эти свои глупые заумные штуки», — рассердилась она. «С ним сидит красивая девушка, а он про теорию относительности и прочую всякую хрень говорит. Мне же неинтересно. В кино вот позвал. Я думала, мы снова какую-нибудь мелодраму посмотрим, а он меня потащил на «Орион в огне». Вообще не понимаю». И чего ты так впечатлилась в тот раз? Тупой блокбастер. Все взрывается, все стреляют. А ему понравилось. Может, сходишь со мной на свидание еще, а? Карин, ты с ним умудряешься говорить на одном языке, а мне можно только улыбаться и обнимать его. Пойдем, а? Он тоже тебя несколько раз звал. Велел передавать, что приглашает с нами. Ксюнь, извини, но нет. Разбирайся со своим парнем сама, отрезала я. «Меня в свои отношения не впутывайте». «Да нет у нас никаких отношений», — вздохнула она. «Я-то думала, а он... Надоел он мне. Потерплю еще немного, а если все так и дальше пойдет, то пошлю его к черту. Пусть ищет себе другую дурочку, которая согласится беседовать с ним о теории черных дыр». «Ой», — дошло до нее после моего многозначительного хмыканья. «Я не тебя имела в виду, Карин. Ты же умная, а я про... Ну, ты поняла». Я рассмеялась, велела ей не вешать нос и попрощалась. «Но это ж надо! Найдет дурочку, готовую слушать про теорию черных дыр. Очень интересная тема, между прочим. Я, в отличие от родителей, страстных историков и археологов, однажды погибших в экспедиции под Селем, интересовалась не только историей, но и многими другими вещами. В этом плане я пошла в бабушку. Она у меня была образованной и разносторонней женщиной, читавшей не только научную литературу, но и эзотерическую. Я вот книги Елены Блаватской осилить вряд ли смогу, а она их чуть ли не цитировала и искренне верила в магию. Как это не противоречило ее научному складу ума, я не знаю. Загадочная она у меня была, и мне ее очень не хватает. Родители погибли, когда мне было всего 7 лет, и именно бабушка по материнской линии меня воспитала и по завещанию оставила эту квартиру, в которой мы жили все последние годы. На следующий день, прямо с утра, я опять столкнулась с Князевым. Он поджидал кого-то в холле института. Увидев меня, кивнул и даже сделал шаг в мою сторону, но тут сзади на меня налетела румяная сморозца Ксюшка, ввалившаяся в двери. «Каринка, привет! Здорово, что ты еще тут! Ой, Алекс, и тебе привет!» — заметила она своего парня. «Кара, ты иди, я догоню!» Я улыбнулась и отправилась в гардероб. Только немного удивилась недовольной физиономии Князева, когда он увидел свою девушку. Незаметно пролетели пары. Мы с подругой спустились в холл, и тут нас настиг Алекс. «Девушки, вы уже освободились?» — лучезарно улыбнулся он. «Тогда я вас приглашаю». «Куда?» — оживилась Ксения. «В планетарий. Поторопитесь, быстро доедем, пока снегопад не начался». «В планетарий?» — разочарованно протянула она. Но потом, вероятно, вспомнила, что там темно и можно незаметно целоваться, и оживилась. «Карин, ты с нами? Ты же давно хотела посетить это место, я помню, ты мне говорила». Боюсь, душевные страдания отразились на моем лице. В планетарий очень хотелось, но билеты были дорогими, а мне нужно финансы экономить. Я не бедствовала, так как бабушка оставила небольшое наследство, но деньги я распределила по месяцам и старалась не вылезать из бюджета, так как приходилось на них не только жить, но и оплачивать коммунальные платежи. Так что я отнюдь не шиковала. Планетарий. Но у ребят свидание, а Князев меня и так с трудом терпел в те разы, когда я по настоянию Ксюшки с ними ездила. Нет, не буду обламывать им кайф. И тут на мою удачу мне пришло СМС. Я украдкой выдохнула с облегчением, открыла свой телефон-раскладушку, прочитала сообщение и с чистой совестью произнесла. «Князев, спасибо за приглашение. Ксюш, выезжайте, а я не могу. Неожиданно возникли обстоятельства, и я должна...» «Соколова, как же ты достала уже! Сколько можно выпендриваться?» Разъярился вдруг парень, вырвал у меня из рук мобильник и со всей дури шваркнул им об стену. Телефон жалобно тренькнул и разлетелся на запчасти, а мы с подругой буквально онемели. Проглотив рвущееся с языка ругательство, я присела на корточки и принялась собирать обломки аппарата. Подобрала сим-карту, которая от удара умудрилась вылететь из гнезда. Собрала все прочие кусочки и молча ссыпала все в карман. Телефон был, конечно, дешевенький, но на новый, даже из этой же ценовой категории, у меня в этом месяце денег нет. Все траты строго распланированы. Придется какое-то время просуществовать без мобильной связи. «Алекс, это что сейчас было?» — прорезался голос у Ксении. «Ты с ума сошел?» Я кивнула подруге и, не говоря ни слова, развернулась и пошла прочь. Мне вот тоже интересно, что это такое сейчас было? Князев вообще спятил? Но говорить ему что-либо я поостереглась. А то ведь наору как бешеная, а потом сама же буду сожалеть о своей несдержанности. Ксения связалась со мной по скайпу вечером. Сначала долго мялась и спрашивала, сильно ли я на нее обиделась, что она не отправилась за мной, а осталась с Алексом. А потом огорошила. А мы с ним расстались. «Да ладно, почему? Он же тебе так нравился. «И что, как все прошло?» «Ну, я ему сказала, что у нас ничего не выйдет. Объяснила, что мы очень разные и все такое», — потупилась подруга. «А он?» — хмыкнула я и откусила от печеньки. «А он выслушал, сказал, что я милая и замечательная, но он понимает, что мне с ним скучно. Потом отвез в кофейню, угостил вкусным десертом. Затем остановился возле цветочного магазина, попросил подождать в машине и притащил оттуда огромный букет роз. Смотри, какой!» Повернула она планшет так, чтобы охапка цветов появилась на экране. «Я оценила. Там штук 30, наверное, было». «Вот. Ну и мы договорились, что останемся друзьями». «Высокие отношения», — повторилась я и рассмеялась. «Да, он хороший очень, только скучный до невозможности. Я сначала боялась, что он скандал закатит, преследовать начнет, а он оказался вменяемый. Даже не знаю, чего его сегодня так шизануло на твоем мобильнике. Он, кстати, извинялся. Сказал, что непременно возместит тебе ущерб». «Да ну его!» — отмахнулась я. «В следующем месяце куплю другой». А наутро меня в холле поджидал... Угадайте, кто? «Соколова!» — решительно направился ко мне парень. «Князев!» — скривилась я и принялась высматривать пути отступления. «Соколова, ты извини за вчерашнее. Сам не знаю, чего меня так накрыло». Взъерошил он волосы и виновато улыбнулся. «Я вообще-то не псих, просто так получилось». «Угу», — промычала я и сделала шажок в сторону гардероба. «Да погоди ты, Соколова!» — остановил он меня. Залез в рюкзак, вытащил из него коробку и сунул мне. «Это вместо того, что я расколотил. Отказа не приму. Сам дурак, а за дурость надо расплачиваться». Я посмотрела на коробку, оказавшуюся у меня в руках, и распахнула глаза. «Князев, то, что ты вчера разбил, стоило дешевле этого раз в примерно в 20. Ты совсем ку-ку?» «Ну, вероятно, совсем. Раскидаюсь на людей и порчу вещи». Пожал он плечами. «Ну что, Соколова, мир? Кстати, твоя подруга меня вчера бросила». «Я в курсе», — растерянно отозвалась я, не зная, как поступить. С одной стороны, принять такой дорогущий смартфон мне приличия не позволяли. С другой, я ведь ничего не просила, он сам выбрал модель. Не хотел бы, купил бы что-то подешевле. Наверное, может себе позволить пускать пыль в глаза. Мои терзания прервала появившаяся Ксения. Подруга увидела в моих руках коробку, а когда поняла, что это взамен разбитого Князевым вчера, обрадовалась тому, что у него с совестью все в порядке. Забрала у меня компенсацию и запихала в мой рюкзак, приговаривая, что мы сейчас опоздаем на пары. В этот день мы больше не сталкивались с Алексом. В выходные я честно прозанималась, а в понедельник утром проснулась с больным горлом и температурой. О том, чтобы ехать в институт, не могло быть и речи, так что я сбросила Ксении сообщение. Да-да, с нового телефона. Что заболела? Оказалось, что у меня не банальная ангина, как почудилось вначале, а я зацепила какой-то вирус, так как начался сильный кашель, а температура была запредельной. В общем, скосило меня полностью. Последующие 3 дня все, что я могла, это доползти до кухни, чтобы выпить очередную таблетку или сироп от кашля и заварить чай. На готовку хоть какой-то еды сил не было, так что я существовала на хлебе и печенье. Впрочем, аппетит все равно пропал. Ксюшка периодически слала мне сообщения со смайликами, словами поддержки и приветами от Князева, который потерял меня из виду и интересовался, куда это я пропала и почему прогуливаю пары. Но мне было настолько плохо, что я отвечала через раз. Когда температура в очередной раз подскочила под 40, я основательно испугалась и решила, что нужно вызывать скорую помощь. Пусть делают укол или везут меня в больницу, а то ведь я загнусь тут в одиночестве и обнаружат меня соседи, лишь когда мой труп начнет вонять. Как раз тогда пришло очередное СМС от подруги, и я пожаловалась ей на жизнь. Она предложила привезти лекарства или продукты, но я отказалась, так как не хотела, чтобы она от меня заразилась. «Вирус и вещь коварная, чихну на нее и все». Отписалась, что закажу все через интернет с курьерской доставкой, и чтобы она не вздумала ко мне являться. «Сейчас приеду», — бодро известило меня сообщение с незнакомого номера. Я вяло удивилась и побрела искать свой медицинский полис, который хранился в одном из ящиков комода. Давно не был нужен, так что я и не помнила, где именно он лежит. С трудом отыскав его, я собралась уже набрать номер скорой помощи, как в дверь позвонили. Трясясь от озноба и кутаясь в плед, я на ватных ногах добрела до двери, открыла ее и заморгала слезящимися глазами, глядя на Князева. «Привет, Соколова!» — поприветствовал меня бывший теперь уже парень Ксении. «Отвратительно выглядишь. Что врач сказал?» «Ничего. Сейчас скорую буду вызывать. У меня температура не сбивается никак», — прокаркала я. «Тебе чего, Князев?» «А я в гости», — сообщил он и просочился в квартиру, отодвинув меня в сторону, как предмет мебели. «Кухня где?» «А, вижу. Ты иди занимайся своими делами, Соколова. Чай я и без тебя приготовлю». И не обращая на онемевшую от такой наглости меня никакого внимания, он принялся раздеваться и разуваться. «Чувствуй себя как дома», — ядовито прошептала я ему в спину. Бессовестная спина дернулась от смешка, и ее хозяин прошагал в носках на кухню, шурша пакетом. Я же вызвала бригаду врачей и завалилась на диван. Из кухни доносились какие-то звуки, но мне было уже плевать. Все равно у меня из еды нет ничего, кроме подсохшего печенья и окончательно заплесневевшего хлеба. Даже молоко и то прокисло. Так что объесть меня Князеву не удастся при всем желании. Ну, если только сварит макароны. Одна пачка в шкафу валялась, кажется. «Соколова, у тебя в холодильнике мышь повесилась, а в шкафах кладбище сдохших от голода тараканов. Ты в курсе?» — выдернул меня из полудремы голос незваного гостя. «В курсе», — инертно отозвалась я, не открывая глаз. «Ты гостей чем угощать собиралась?» — продолжал иронизировать этот нахал. «Князев, отстань», — вяло отозвалась я и закашлялась. «Тебя никто не звал, так что попей чайку без сахара и проваливай». «Да, я заметил, что сахар у тебя тоже закончился», — сообщил он и ушел обратно в кухню. Скорая помощь оказалась и правда скорой. Так что уже через 15 минут я послушно подставляла спину и грудь под стетоскоп, открывала рот, демонстрируя горло, и держала градусник под мышкой. А потом также беспрекословно позволила сделать себе укол жаропонижающего. «Ну и что с ней, доктор?» — спросил с порога Князев, про которого я совершенно забыла, так как он все это время торчал в кухне. «ОРВИ, острый бронхит, острый ларинготрахеит», — проговорил седой мужчина в синей униформе врача. «В поликлинику мы сообщим. Ждите прихода терапевта, девушка. Как можно было довести себя до такого состояния, а? Молодежь!» — неодобрительно добавил он. «А еще лучше, барышня, давайте-ка мы вас в больницу отвезем. Вам необходим курс антибиотиков, причем в виде инъекций. А живете вы, судя по всему, одна. Кто вам будет делать уколы?» «Ладно», — смирилась я и зашевелилась, чтобы встать и собрать вещи в больницу. «Соколова, лежать!» — скомандовал несносный Князев. «Не переживайте, доктор. Я сам сделаю ей все уколы. И утром, и днем, и вечером. Не отвертится». «Вот и хорошо, молодой человек», — кивнул врач. «А пока ждете прихода терапевта, поите ее теплым. Плюс витамины, жаропонижающие, сироп от кашля». Он перечислил список лекарств, которые Князев быстро записал в свой телефон. У меня еще раз измерили температуру, велели соблюдать постельный режим, и врач уехал. «Да, Соколова, ты такая умная, когда не надо, а когда нужно бы головой о своем здоровье подумать, все твои мозги куда-то исчезают. Ты почему до сих пор не вызвала терапевта из поликлиники?» «Князев, какое твое дело?» Устало вздохнула я и отвернулась к стенке. «Будешь уходить, дверь захлопни». Чем там дальше занимался невыносимый типчик, я не знаю, так как подействовали лекарства, и я отключилась. Проснулась уже вечером. Из кухни долетал тихий звук телевизора. Что-то шкварчало, а еще пахло едой. Едой? Алекс сварил ту самую мышь из холодильника. Я соскребла себя с дивана, добрела до кухни и застыла на пороге. Пока я спала, он умудрился сходить в магазин, натащить кучу продуктов, судя по количеству пустых пакетов из супермаркета. На столе красовались упаковки лекарств и шприцы. на плите стояла кастрюля, и еще что-то жарилось на сковороде. Сам же гость уже был переодет в спортивные штаны и футболку, а на его ногах красовались шлепанцы, которых у меня совершенно точно не имелось. «Проснулась?» — повернул он ко мне голову, отвлекаясь от новостей по телевизору. «Что будешь, суп или картошку с мясом?» «Суп», — неуверенно отозвалась я, прислушавшись к организму. Суп оказался куриный, с вермишелью и очень вкусный. «Он умеет готовить?» «Князев, а ты надолго в гости?» — поинтересовалась я, отдавая ложку, которую он пытался вытащить из моих пальцев, когда я доела. «Скорее всего, навсегда», — без тени улыбки ответил он. «Мне пришлось съехать из дому, так что буду жить у тебя на правах гостя, пока ты замуж не выйдешь. Свои вещи я уже привез». «Шутки у тебя», — нашла я в себе силы улыбнуться и закашлялась. Как-то уютно оказалось сидеть с ним на кухне. Все же не в одиночестве, хоть еще одна живая душа рядом. Хотя ситуация, конечно, странная. И надо бы, наверное, выгнать его, но одной болеть грустно и страшно, а так есть кому стакан воды подать. Ладно, пусть живет пока, а вот выздоровею и разберемся. Марш обратно в постель, хотя погоди, сначала вот эту таблетку, вот этот сироп и перед сном инъекция антибиотика. Я кашлем чуть не подавилась. «Так ты серьезно про уколы, Князев? Ты умеешь?» «Не, вот на тебе и научусь», — беззаботно отозвался он. Полюбовался моим вытянувшимся лицом и добил. «Да ладно тебе, Соколова, не трусь. Что тут сложного? Набрал лекарство, воткнул в нужное место, выдавил лекарство. Вся наука». Надо говорить, что мне было очень страшно и очень стыдно. Но, как ни крути, лучше дома, чем в больнице. Поэтому я зажмурилась, лежа на животе, и даже не дернулась, когда бессовестные руки приспустили мне с одной стороны филея домашние трикотажные брюки. А вот укола я не почувствовала. «Ты скоро?» — спросила, не дождавшись. «Мне же страшно ждать». «Так уже все», — отозвался лекарь. «Можешь вставать, будем стелить постель». И вот тут я осознала, что постель у меня одна. Раскладной древний диван, на котором раньше спала бабушка. А мое кресло-кровать давно сломалось и не раскладывалось. Откашлившись, просипела я. «Князев, а мне некуда тебя спать положить? Кресло-кровать сломано, у меня только диван». «Соколова, какая же ты нудная!» — закатил он глаза. «Диван у тебя двуспальный, поместимся. И прости, конечно, но ты не в том виде и состоянии, чтобы переживать за свою девичью честь. Где у тебя чистое постельное белье?» Я молча ткнула в сторону шкафа. Вынула себе из комода свежее белье, футболку и бриджи. Но не в пижаме же мне спать. И ушла в ванную. Зеркало подтвердило, что от меня с криками убежал бы даже маньяк-насильник. Голова немытая, коса растрепалась, кожа серая, нос распухший и красный, глаза тусклые и слезящиеся, а под ними темные круги. Пока я чистила зубы и умывалась, незваный гость успел разобрать диван и постелить чистое белье. Даже добыл вторую подушку из шкафа. Более того, он успел раздеться, надеюсь, не полностью, и устроиться у стенки. И сейчас сидел с планшетом в руках и что-то читал. «Соколова, ложись быстрее! Тебе врач что сказал? Постельный режим? Вот и соблюдай!» Не поворачивая головы, скомандовал Князев. А я вдруг поняла, что смирилась с этой абсурдной ситуацией. Ну да, звезда института, Алекс Князев, мальчик-мажор, бывший парень моей подруги, кормит меня супом на моей же кухне, пичкает лекарствами, делает мне в попу укол, командует, словно заправский медбрат, и сидит с голым торсом на моем старом продавленном диване с дорогущим планшетом в руках. Ночью опять поднялась температура. Меня сначала колотило в ознобе, а потом, наоборот, стало безумно жарко. И я чувствовала, что сгораю в буквальном смысле этого слова. «Ох, Соколова!» — пробормотал Князев, забирая у меня градусник. «Какая же ты проблемная!» Он пощупал мне лоб, заставил выпить таблетку жаропонижающего, после чего присел на диван и прислонил к себе. «Не шевелись!» пробормотала я, прикрывая глаза. А потом бессовестным образом переползла к нему в тылы, прислонилась щекой к чудесной прохладной спине, а руками обняла с двух сторон. «Замри, Князев, ты такой холодненький, я только чуть-чуть остыну, и все». Утром я проснулась от звонка будильника, причем не моего. У меня музыка не такая, до отвращения бодрая. Я сонно подняла голову и встретилась взглядом с желтыми глазами. «Соколова, ты как? Твой холодильник может встать и съездить в институт?» «Что?» — глупо уточнила я, переводя взор. «Да, судя по всему, у меня был сильный жар, а Князев оказался таким прохладным, что я буквально распласталась по нему, стремясь остыть. И это уже в лежачем положении, так как отключилась я сидя, и он меня транспортировал на подушку сам. Потупившись, я сползла в сторону, освобождая свою жертву, бедолага. И ведь не прогнал же немочь болезную, терпел. Перед отъездом на учебу Князев вколол мне антибиотик, напичкал лекарствами, приготовил чай с бутербродом, положил рядом телефон и велел звонить, если что. Прибывший в его отсутствие врач из поликлиники подтвердил и диагноз, и лекарства, посоветовал еще делать ингаляции и отбыл. А Князев меня добил еще больше, заявившись в спар с новой коробкой. «Соколова, держи планшет. Тебе велено лежать, вот и лежи. А чтобы мозги не заржавели, читай что-нибудь или фильмы смотри». «Но я...» «Свой я тебе не дам и не мечтай», — отрезал он. «А за ноутбуком тебе в таком состоянии делать нечего. У тебя же руки трясутся, как у алкоголички со стажем». Не слушая мои вялые возражения, прерываемые приступами кашля, он чего-то там поколдовал и сунул мне в руки уже распакованный и настроенный девайс. Уточнил, умею ли я им пользоваться, посоветовал, какие приложения лучше скачать, где можно посмотреть что-то онлайн, и ушел на кухню. Впрочем, почти сразу вернулся в комнату. «Соколова, а тебе твой диван очень дорог? Ты почему его не выбросишь? Это же орудие пыток, а не мебель». «Да он еще бабушкин», — пожала я плечом. Покашляла и договорила. «У меня на новую мебель денег нет». «А родители чего не помогут?» — поднял он брови. «Они погибли, когда мне было 7 лет». «Прости, а бабушка?» 3 года назад, сердце. А вторую бабушку я вообще никогда не видела. Даже не знаю, жива ли она». «То есть ты совсем одна?» «Понятно. Значит, спрашивать, отчего ты не заменишь окна, от которых сквозит, как из сифона, смысла нет», — констатировал Князев и удалился таки в кухню. Как я заснула и не заметила. Проснулась лишь от звука мужских голосов. Заслышав мою возню, Князев заглянул в комнату. Увидел, что я присела, и велел идти кормиться. На кухне я никого не обнаружила и решила, что мне померещилось. Правда, когда я запихивала в себя суп, голоса раздались уже из комнаты. Я даже собралась силами и заглянула, но снова не заметила никого, кроме своей сиделки. «Соколова, чего тебе не сидится на месте?» — недовольно проворчал он. «Иди ешь!» И закрыл перед моим носом дверь в комнату. Наглость — его второе имя, но готовит вкусно.